Глава 12. Возвращение короля. А королевский город жил в неведении. Никаких вестей не доходило с полей сражений. Ни одного гонца не видели они с той поры, как явившийся король Гондора вновь покинул столицу и во главе войска отправился на восток в объятия мрака. Через два дня после отъезда Арагорна Эовин, вопреки всем запретам лекарей, встала с постели. Она велела принести одежду, больную руку сунула в холщовую перевязь. Старая знахарка, которая ухаживала за принцессой и дала слово Арагорну оберегать ее, ворчала. — Куда, принцесса? Велено было тебе лежать, пока вовсе не излечишься. Попою тебя травяными настоями, выгоню болезнь. Тогда и гуляй на здоровье по свежему воздуху. — Телом я излечилась, а душа моя неспокойна, — проговорила Эовин. — Вестей с войны нет. Может, погибли все, и брат мой, и Омер, и... Она запнулась, покраснела и продолжила. — И король, который исцелил меня и заставил воспрянуть духом. Добрая женщина смотрела на девушку и покачивала головой. Тоненькая, натянутая как струна, Эовин горящими глазами глядела в окно, выходящее на восток. Бледное лицо ее было напряжено. Здоровая рука сжата в кулак. — Я всего только знахарка, — тихо сказала старая женщина. — Мое дело исцелять от болезней, выхаживать немощных или врачевать раны, нанесенные мечом. А сражения и битвы — это доля воинов. — Такое не по мне, — решительно тряхнула головой Эовин. — Лучше уж погибнуть в сражении, чем угасать в постели. Кто главный в этом городе? — Ах, дитя! — вздохнула знахарка. — Тебя, видно, не удержать. Но ведь и новый наш наместник Фарамир был тяжело ранен, а ныне, как и ты, здесь, в доме исцеления. — Отведи меня к нему, — потребовала Эовин. Фарамир встретил их в саду. Рана его почти затянулась. Но и он, не меньше, чем Эовин, томился бездействием. Узнав, что перед ним принцесса Коники, нареченная дочь погибшего Теодена, Фарамир обратился к ней с вопросом. — Чего желаешь, принцесса? Говори, и я сделаю все, что в моей власти. — Прошу одного, отпусти меня. Я уже побывала в сражении, и рука моя испытала тяжесть меча. Война еще не кончилась, и мое место рядом с братом Эомером, а мне велят прозябать в постель. — Увы, принцесса, я тоже пока пленник лекарей, — грустно улыбнулся Фарамир. — И не властен распоряжаться даже собой. Потерпи, набирайся сил, чтобы достойно встретить врага, ибо нам, наверное, всем уготована гибель в бою. Позволь хотя бы покинуть мою душную комнату и время от времени выходить в сад. Покорно склонила голову Эовин. Я буду рад видеть тебя каждый день, сказал Фарамир. Теперь они часто гуляли вместе, сидели под раскидистым дубом, беседовали или восходили на восточную стену города и с тревогой всматривались подернутую дымкой тумана даль. Эовин почти окрепла, на щеках ее играл румянец, и Фарамир с замиранием сердца любовался стоявшей рядом с ним прекрасной девушкой в развивающемся белоснежном платье. Так незаметно пролетали день за днем. В то утро они, как всегда, стояли рядом на городской стене. Было прохладно, и Эовин накинула на плечи темно-синий плащ, обрамленный по подолу серебряными звездами. Девушка устремила взгляд на север, откуда долетал холодный ветер, разгонявший облака с далекого бледного неба. — Что стараешься разглядеть, принцесса? — спросил Фарамир. — Там Мордор, — проговорила Эовин, не поворачивая головы. — Он уехал туда и, наверное, уже подошел к черным воротам. Неужели мрак победит, и великая тьма захлестнет мир, смоет свет дня? — Рассудок и говорит мне, что близится день гибели, — тихо молвил Фарамир. — Но сердце не желает расставаться с надеждой. Они умолкли и вместе вглядывались в неведомую даль. Постепенно все выше и выше всходило солнце. Тень нехотя отползала. И вдруг в полуденном небе возник огромный белокрылый орел. Он приближался и увеличивался, будто быстро летящее облако. Клекот орлиный долетел.